Задний двор коттеджа, расположенного на набережной Лауэр-Молл в Хэмерсмите, давно служил мастерской скульптора. Дюжина каменных фигур, и начатых, и уже почти законченных, лежала на трех платформах из кривого узловатого соснового горбыля, настеленных на потрепанные временем козлы. Инструменты были развешаны на крючках в металлическом шкафчике у самой стены сада, резцы, долота, дрели, напильники, точила. Здесь же хранились и принадлежности для шлифовки и полировки мрамора. Рабочая одежда художника, перемазанная красками и навсегда пропахшая скипидаром, валялась словно негодный хлам под сломанным, но еще годным в дело шезлонгом. В этом саду ничто не отвлекало внимания мастера. Высокая стена укрывала его от любопытства соседей, отгораживала от назойливого, однообразного шума речного транспорта, от Great West Road и Hammersmith Bridge. Место для строительства дома на Лауэр-Молл и высота ограды были выверены с таким расчетом, что нарушить царившую во дворе глубокую тишину могли разве что пролетавшие над головой утки. Однако в этой укромности имелся свой изъян. Животворный речной ветерок никогда не проникал сюда. Мельчайшая каменная крошка густым слоем ложилась и на прямоугольник маленькой, едва живой лужайки и на окружавший газон малиновые желтофиоли, на квадратные плиты террасы, подоконники коттеджа и гребень его крыши. Сам скульптор был покрыт серым порошком с ног до головы, он облекал его точно вторая кожа. Кевина Уотли эта всепроникающая грязь совершенно не беспокоила. За столько-то лет он приспособился к ней, и если когда-нибудь его и раздражала необходимость работать в облаке пыли, Кевин перестал замечать эту помеху, как только оборудовал мастерскую в саду. Здесь его прибежище, здесь приют творческих восторгов, и никаких особых удобств, а тем более опрятности, тут не требуется. Когда Кевин откликался на призыв своей музы, любые неудобства переставали существовать для него. Вот и сейчас он весь погрузился в работу. Скульптура почти закончена, оставалось лишь отполировать ее хорошенько. Прекрасная получилась вещь. Обнаженная мраморная красавица возлежала, уронив голову на подушку, повернувшись так, что правая нога почти полностью накрывала левую, изгиб бедра изящной дугой плавно спускался к колену. Кевин провел рукой по плечу и локтю статуи, затем по ягодицам, по бедрам, нет ли где шероховатостей. Гладкий мрамор скользил под его ладонью, точно холодный шелк. Кевин усмехнулся довольный. «Ну и похотливый у тебя вид, муженек! Что-то не припомню, чтобы ты мне так ухмылялся!» Кевин распрямился и с улыбкой посмотрел на свою жену. Пэтси вышла на порог, вытирая руки выцветшим посудным полотенцем. В уголках ее глаз притаилась смешинка. «Иди ко мне, девочка, ты попросту не обратила на меня внимания, когда я пытался приставать к тебе». Пэтси Уотли только рукой махнула. «Маньяк, вот ты кто!» Однако от мужа не укрылся радостный румянец, заливший ее щеки. «Ах, я маньяк!» — переспросил он. «А сегодня-то утром разве не ты накинулась на меня с позаранку?» «Кевин!» — не выдержав, она расхохоталась. Кевин любовался ею, вбирая давно знакомые, дорогие ему черточки. «Ничего не поделаешь, ей приходится тайком подкрашивать волосы, поддерживая иллюзию неувядающей молодости. Но лицо и тело выдают зрелый возраст. Твердая линия подбородка и челюсти смягчилась, появились морщинки». Аппетитные выпуклости ее груди и бедер уже не столь упруги. «По лицу вижу, Кевин, ты что-то задумал. Что за мысли у тебя в голове?» «Грязные мыслишки, моя девочка. Они вгонят тебя в краску». «Это все из-за твоих статуй. Любуешься голыми дамочками в воскресенье утром. Это неприлично, да и все тут. Ты вызываешь у меня неприличные мысли, малышка, и с этим ничего не поделаешь. Иди сюда, не морочь мне голову, я-то знаю, что тебе нравится, верно? С ума сошел, — пожаловалась Пэтси неведомо кому. Но тебе это по душе. Широкими шагами Кевин пересек сад, схватил жену за плечи и крепко поцеловал. «Господи, Кевин, ты весь в песке!» — запротестовала Пэтси, вырываясь. В волосах у нее осталась ленточка серой пудры, пыль пристала к одежде на груди. Отряхиваясь, она что-то ворчала про себя, но стоило ей взглянуть на весело ухмыляющегося мужа, лицо Пэтси смягчилось, и она пробормотала только: «Совершенно сумасшедший! С детства такой!» Подмигнув ей напоследок, Кевин вернулся к козлам, жена осталась стоять на крыльце, наблюдая за ним. Из металлического шкафчика Кевин вытащил порошкообразную пемзу, еще разок пройтись по всей статуе, и можно высекать на ней свое имя. Работа готова. Смешав абразивную крошку с водой, скульптор щедро распределил смесь по всему телу мраморной красавицы и принялся полировать статую. Сперва он прошелся по ногам и животу, по стопам и груди, а потом с особой скрупулезностью занялся тонкими чертами лица. Жена беспокойно переминалась с ноги на ногу, не покидая крыльца. Она то и дело оглядывалась на красивые часы в жестяной оправе, висевшие над плитой. «Пол-одиннадцатого», — напряженно проговорила она. Она вроде бы обращалась к самой себе, но Кевин прекрасно понимал, о чем идет речь. «Не суетись по-пустому, Пэтс», — окликнул он ее. «Я же вижу, ты уже места себе не находишь. Успокойся, м? Парень позвонит нам, как только сможет». «Пол-одиннадцатого», — повторила она, не внимая его совету. «Мэтт сказал, к утренней службе они вернутся. Служба заканчивается самое позднее в 10. Сейчас 10:30. Почему он до сих пор не позвонил?» «Мало ли дел. Распаковать вещи, посмотреть домашнее задание, обсудить с ребятами, как провели выходные, позавтракать вместе со всеми. Извини, он не побежал сразу звонить мамочке. Объявится до часу, вот увидишь. Не о чем беспокоиться, крошка». Кевин сам знал, насколько глупо советовать жене не тревожиться за сына. С тем же успехом можно уговаривать Темзу, протекающую в 3 шагах от их дома, не подниматься и не опускаться каждый день с приливом и отливом. Все последние 12,5 лет Кевин то и дело просил жену не волноваться. Да что толку? Любая мелочь в жизни Мэтью заставляет ее нервничать. Сумел ли он правильно подобрать одежду? Чистые ли у него ботинки? Не сделались ли короткие брюки? Какие у него друзья? Чем он увлекается? Она перечитывает каждое письмо из школы, пока не вызубрит его наизусть. А если связь с сыном прерывается на неделю, впадает в истерику. И вывести ее из подобного состояния может только Мэтью. Мальчик знает это и старается не причинять родителям лишнего огорчения. А потому и в самом деле странно, что он забыл позвонить им после того, как съездил на выходные в Котсволд. Однако свои сомнения Кевин предпочел утаить от жены. «Такой уж возраст!» — мысленно оправдывал он парня. «Начинается для нас нелегкая пора, Пэтс. Мальчик растет». Пэтси безошибочно угадала его мысли. Кевин поразился тому, что она может так легко их прочесть. «Знаю, о чем ты думаешь. Мальчик стал уже совсем большим. Ему неохота, чтобы мамочка все время суетилась вокруг». «Наверное, ты прав». «Значит, — начал было он, — значит, я подожду еще чуть-чуть, прежде чем звонить в школу». Кевин понимал, что его жена решилась на большую жертву. «Молодец!» — похвалил он ее, в очередной раз возвращаясь к работе. На целый час он с головой ушел в творческий процесс, наслаждаясь своим ремеслом, совершенно утратив чувство времени. Как обычно бывало с ним в такие минуты, Кевин не видел ничего вокруг, он ощущал лишь мрамор, оживавший под его умелыми руками. Чтобы вернуть мужа из царства грез, куда его уводила муза, Пэтси пришлось окликнуть его дважды. Она вновь вышла на крыльцо, но вместо посудного полотенца Пэтси сжимала в руках черную пластиковую сумку. Она надела новые черные туфли и свой лучший костюм, синий, шерстяной. Ослепительно сверкающая брошь из горного хрусталя, кое-как воткнута в лацкан, хищная, приподнявшая для удара лапу львица с глазами из крохотных зеленых камушков. «Он в изоляторе!» На последнем слове ее голос сорвался, она поддалась панике. Кевин сморгнул. Блик света, отраженный львиной брошью, ударил ему в глаза. «В изоляторе?» — переспросил он. «Кевин, наш мальчик в изоляторе. Он провел там все выходные. Я только что звонила в школу. Он вовсе не ездил к Морантам. Он заболел. А мальчик Морантов даже не знает, в чем дело. В последний раз он видел Мэтта в пятницу за ланчем». «А куда ты собралась, девочка?» — строго спросил Кевин. Он прекрасно понимал, какой ответ услышит, но выгадывал время, прикидывая аргументы, которые могли бы ее удержать. «Наш мальчик болен. Бог знает, что с ним могло случиться. Ты едешь со мной в школу или так и проведешь весь день, не отрывая рук от ее гладкой промежности?» Кевин поспешно убрал ладони с неудобно называемой части своей скульптуры, обтер их рабочие штаны. Еще две полосы белой абразивной смеси прибавилось к лампасам пыли и грязи, тянувшимся вдоль швов его джинсов. «Погоди, Пэтс», — попросил он. «Дай подумать. О чем тут думать? Мэтти болен. Он ждет маму». «Ты уверена, дорогая?» Пэтси замерла, крепко сжимая губы, словно боялась сказать лишнее. Натруженные пальцы теребили застежку дешевой сумки, то раскрывая ее, то защелкивая вновь. Издали Кевину показалось, что сумка совершенно пуста. Пэтси слишком спешила. Она не позаботилась прихватить с собой деньги, расческу, косметичку, вообще ничего. Вытянув из кармана кусок старой тряпки, Кевин бережно обтер свою скульптуру. «Подумай хорошенько, Пэт», — ласково настаивал он. «Разве мальчику понравится, если мама примчится в школу только от того, что он подхватил грипп? Ведь ты же его в краску вгонишь, Пэтси, разве не так? И вот дразнить будут. Мамочка торчит в изоляторе. Видно, ее мальчику нужно менять подгузники, и никто, кроме нее, с этим не справится». «Так, по-твоему, я должна сидеть дома, сложа руки?» Пэтси воинственно взмахнула виниловой сумкой, бросая мужу вызов. «Вроде как меня и не волнует, что там с моим мальчиком, да?» «Не сиди, сложа руки. И что же мне делать?» Кевин аккуратно уголок к уголку сложил тряпку. «Давай обсудим. Что сказала медсестра? Чем он болен?» Пэтси потупилась. Кевин сразу же догадался, в чем дело, и тихонько рассмеялся. «В школе всегда дежурит медсестра. Но ты не догадалась ей позвонить, верно, Пэт? Мэтти ушиб пальчик, а его мамочка мчится, сломя голову, в западный Сассекс, даже не сообразив сперва позвонить в амбулаторию и выяснить, что же с ним случилось. Что бы ты без меня делала, девочка моя?» Пэтси жарко раскраснелась от смущения, румянец, поднимаясь с шеи, покрыл ее щеки. «Сейчас позвоню». Она постаралась выговорить эти слова с достоинством. Развернувшись, Пэтси удалилась на кухню к телефону. Стоя у приоткрытой двери, Кевин слышал, как она набирает номер, потом раздался ее голос, и почти сразу же она выпустила из рук трубку. Пэтси вскрикнула один только раз пронзительным, испуганным голосом. Кевин едва распознал в этом вопле свое имя — горестный призыв. Отшвырнув от себя рваную тряпку, он бросился в дом. Ему померещилось сперва, что у жены начался сердечный приступ. Лицо ее посерело, она крепко прижимала к губам сжатую в кулак руку, словно сдерживая крик боли. Услышав шаги мужа, она резко повернулась к нему. Зрачки у нее расширились, глаза Пэтси казались совершенно безумными. «Его там нет, Кевин! Мэтта там нет!» «Его не было в изоляторе и в школе тоже нет!» Кевин попытался осознать, какой ужас стоит за ее словами, но смог лишь беспомощно повторить их. «Мэтти нет в школе!» Пэтси оцепенела. Ее тело не повиновалось ей. «С пятницы!» Огромный промежуток времени с пятницы до воскресенья. Немыслимые образы теснились в ее мозгу. Те призраки, что преследуют любую мать при вести об исчезновении любимого чада. Похитители, насильники, религиозная секта, работорговцы, садисты, убийцы. Кто стоит за этим? Пэтси пошатнулась, задыхаясь, лицо ее покрылось испариной. Кевин испугался, что жена потеряет сознание или ее сердце не выдержит. Он обхватил ее за плечи, пытаясь утешить единственным доступным ему способом. — Мы сейчас же едем в школу, крошка, — решительно произнес он. — Мы найдем нашего мальчика, обещаю. Мы едем немедленно. — Мэтти. Имя звучало как заклинание. «Нечего взывать к богам», — уговаривал себя Кевин. «Мальчишка прогуливает школу только всего. Найдется разумное объяснение его отсутствию. Мы еще посмеемся над этим переполохом». Но тело Пэтси в его объятиях сотрясало крупная дрожь. Она вновь и вновь, словно молитву, повторяла имя сына, и, вопреки собственным доводам, Кевин в глубине души присоединился к ней в надежде, что ее мольбы будут услышаны.